С человеком-ответом Филу Паркеру посчастливилось, или очень не повезло, встретиться за свою жизнь трижды. В первый раз это произошло в 1937 году, когда ему было 25 лет. Он был помолвлен и только что получил диплом юриста, на котором едва высохли чернила. Кроме того, он стоял перед дилеммой, настолько жесткой, что ему становилось дурно, стоило только подумать о ней. Тем не менее, решение нужно было как-то принимать. Для этого он покинул свою квартиру в Бостоне и приехал в небольшой городок Карри в Нью-Гэмпшире, где у его родителей был летний домик. Здесь на выходных он планировал принять решение. В пятницу вечером он сидел на террасе с видом на озеро, поглощая 6 банок пива одну за другой. Он обдумывал свою дилемму, затем лег спать. Проснулся в субботу утром с похмельем и без принятого решения. В субботу вечером он сидел на той же террасе с видом на озеро с бутылкой имбирного эля «Old Time». В воскресенье утром он проснулся без принятого решения, но и без похмелья. Это был плюс, правда, недостаточный. Когда он вернется в Бостон этим вечером, Салли Энн будет ждать, что же он решил. Поэтому после завтрака он залез в свой старенький «Шевроле» и отправился колесить по дорогам Нью-Гэмпшира. Был прекрасный солнечный октябрьский день. Деревья стояли в полном осеннем блеске, и Фил несколько раз останавливался, чтобы полюбоваться открывающимися видами. Он поразмышлял о том, что в конце осени не существует красоты, сравнимой с красотой Новой Англии. Когда утро перешло в полдень, он начал ругать себя за то, что тянет резину и тратит время попусту. Надравшись пива, он не решил проблему. Потягивая имбирный эль, не решил ее, и теперь, любуясь осенней листвой, тоже не найдет решения. И все же он подозревал, что его поглощенность природой и общение с ней были не случайны. Это было либо частью решения, либо попыткой его разума увильнуть от решения, которое определит его жизнь и жизнь его невесты. «Это часть моего взросления», — сказал он себе. Да, но сама идея выбора чего-то одного была ему отвратительна. Он понимал, что это необходимо сделать, но это не означало, что он должен приходить от этого в восторг. Разве это не было похоже на выбор тюремной камеры, в которой ему предстояло провести свой срок? Пожизненный срок. Конечно, это было глупое преувеличение, и все же не совсем. Его дилемма была проста и очевидна, как заноза в заднице. Где ему заниматься юридической практикой? Каждый выбор был чреват своими последствиями. Отец Фила был старшим партнером в старой престижной бостонской юридической фирме Warwick, Lodge, Nestor, Parker, Olderton и Fry. Отец Салли Энн также был старшим партнером в этой фирме. Джон Паркер и Тед Олбертон считались лучшими друзьями еще со времен колледжа. Оба женились почти одновременно и были шаферами друг у друга на свадьбах. Фил Паркер родился в 1912 году, а Салли Энн в 1914. В детстве они дружили и сохраняли симпатии друг к другу даже в тот сложный период раннего подросткового возраста, когда мальчики и девочки склонны публично выражать презрение к противоположному полу, независимо от того, что они чувствуют на самом деле. Родители с обеих сторон, возможно, были не самыми удивленными людьми на Земле, когда Фил и Салли Энн начали «водиться», как говорили в те времена. Но никто из них не смел надеяться, что их дети сохранят свои чувства после 4 лет разлуки. Салли Энн училась в Вассаре, Фил — в Гарварде. К Когда же выяснилось, что их привязанность сохранилась, родители были в восторге, как и Фил с Салли Энн, разумеется. Проблема была не в любви. По крайней мере, не напрямую, хотя любовь сыграла свою роль, как это почти всегда бывает. Проблема заключалась в Карри, маленьком городке у границы штатов Мэн и Нью-Гэмпшир, где у Паркеров и Олбертонов были летние дома на соседних участках у озера. Фил любил Карри не меньше, чем Салли Энн, и теперь оказалось, что ему придется выбирать между ними. Он хотел открыть свою практику в Карри, хотя там проживало всего 2000 человек. В центре городка, где пересекались маршруты 23 и 111, находились ресторан, две заправки, магазин хозтоваров, магазин A&P и ратуша. Не было ни бара, ни кинотеатра. За этими благами цивилизации нужно было ехать в Норд-Конвей, расположенный совсем не близко. Была начальная школа, в те времена называемая грамматической, но не было средней школы. Подростки из Карри автобусами ездили в Паттонскую среднюю школу, что находилась в 10 милях. А еще в городе не было юриста. Фил мог стать первым. Паркеры и Олбертоны считали, что он спятил, даже рассматривая вариант с Карри. Джон Паркер был оскорблен и зол от того, что его сын не думает присоединиться к фирме, в которой его дед был старшим партнером еще в эпоху, когда люди ездили на лошадях. По его словам, трудно было поверить, что молодой человек, с отличием окончивший юридический факультет Гарвардского университета, будет даже рассматривать возможность практиковать в глуши Нью-Гэмпшира, которую он называл «забытой глушью Нью-Гэмпшира». Иногда после коктейля или двух «ублюдочной глушью». «Твоими клиентами будут фермеры, которые судятся друг с другом из-за коров, ломающих заборы», — сказал Джон Паркер. «Твои самые крупные дела будут касаться браконьерства или мелких дорожных аварий. Ты, должно быть, шутишь». Но, судя по выражению его лица, он понимал, что его сын не шутит. Тед Олбертон был зол еще больше. У него была особая причина для гнева, помимо тех, что Джон уже озвучил своему сыну. Фил собирался совершить необдуманный акт разрушения собственного будущего не в одиночку. Он планировал взять заложника, и этим заложником была дочь Олбертона. Когда Фил продолжил упорствовать, Олбертон жестко и решительно подвел черту. «Я запрещаю этот брак!» «Сэр», — ответил Фил, стараясь держать свой голос ровным и, как он надеялся, вежливым. «Я люблю Салли Энн. Она говорит, что тоже любит меня, и она совершеннолетняя». «Ты имеешь в виду, что она может выйти за тебя без моего согласия?» Тед был крупным, широкоплечим мужчиной, неравнодушным к подтяжкам, которые он называл бретелями. Его голубые глаза могли быть теплыми, но в тот день они были кремнеподобны. «Это правда, она может. Ты мне нравишься, Фил, всегда нравился. Но если ты совершишь то, что задумал, этот брак будет заключен без моего благословения. А это, как я полагаю, сделает ее очень несчастной. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что она на это пойдет». Фил заглянул в эти кремниевые глаза и осознал, что Тед Олбертон еще смягчает суть дела. Он был уверен, что Салли Энн на это не пойдет. Фил не знал, согласится она или нет, особенно если мистер Олбертон решит не давать денежное приданное. Фил знал, что Салли понимала его стремление лучше, чем их родители, которые либо не понимали, либо не хотели понять. Частично она тоже хотела этого. В конце концов, она также выросла, проводя лето, а иногда и снежное волшебное Рождество в Карри. Она была готова слушать рассуждения Фила, верившего в подъем Карри и всей южной части Нью-Гэмпшира. «Он начнет потихоньку расти», — говорил он ей тем летом, когда еще надеялся, что если не Олбертонов, то хотя бы собственных родителей сможет привлечь на свою сторону. До конца депрессии еще очень далеко, лет 7 или около того, если только не начнется война. Мой отец считает, что она будет, а я нет. Рост начнется с Норд-Конвея и распространится оттуда. К 1950 году будет больше автомагистралей. Больше автомагистралей – больше туристов, а больше туристов – больше бизнеса. Люди будут приезжать из Массачусетса и Нью-Йорка, Сал, и они будут приезжать тысячами, десятками тысяч, чтобы купаться в чистых озерах летом, смотреть на смену листвы осенью, кататься на лыжах зимой. Твой отец полагает, что я буду жить бедно и умру бедным. Думаю, он ошибается. К сожалению, тогда был не 1950 год, и даже не 1945. На дворе стоял 1937 год, и ему не удалось их переубедить. Он еще не решился, во всяком случае, пока не решился, попросить Салли сделать выбор, что могло привести к ее отказу от своей семьи, либо отказу семьи от нее. Это казалось ужасно несправедливым, но оставлять ее в подвешенном состоянии из-за своей дилеммы тоже было несправедливо. И поэтому он сказал ей, что собирается приехать сюда, провести выходные и принять решение. Либо фирма на Commonwealth-авеню, либо маленький деревянный офис за ратушей Карри, рядом с заправкой Суноко. Бостон или Карри. Невеста или тигр. «Невеста или тигр» – рассказ, написанный Фрэнком Ричардом Стоктоном в 1882 году. Выражение «невеста или тигр» прочно вошло в английский язык в качестве аллегории для проблемы, которая не может быть разрешена. А пока он решил... «Совершенно ничего не решил», – пробормотал он. «Боже всемогущий!» Сейчас он ехал по шоссе 111 и направлялся обратно к озеру. Желудок напоминал ему, что неплохо было бы подкрепиться, но делал это тихо и с уважением, словно его тоже смущала возникшая дилемма. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы его отец и мать поняли, что фирма просто не подходит ему, что он будет там не на своем месте. То, что фирма подходила его отцу и деду, не говоря уже о достопочтенном Теодоре Олбертоне и его отце, не делала ее автоматически подходящей для него. Он всячески пытался донести до них, что, возможно, сможет должным образом исполнять свои обязанности в особняке на Commonwealth-авеню, но при этом будет чувствовать себя бесконечно несчастным. Просочится ли это несчастье в его семейную жизнь? Очень может быть. «Чепуха», — ответил ему отец. «Как только ты приручишься, тебе здесь понравится. Мне понравилось, и тебе понравится. Каждый день новый вызов. Никаких мелких исков по поводу сломанных плугов или украденных фермерских фургонов». «Приручишься? Что за слово?» Оно преследовало его всю весну и лето. Так поступают с лошадьми. Приручивают их. Пашут на них до тех пор, пока те не превратятся в кляч, а затем отправляют на живодерню. Эта метафора, хоть и была мелодраматичной, смахивала на правду. Его мать, которая чувствовала, что его тревога реальна, была добрее. «Ты не узнаешь, подходит ли тебе фирма, пока не попробуешь», сказала она, и это было самым разумным и соблазнительным доводом в пользу фирмы, потому что он прекрасно знал себя. Он был хорошим студентом, возможно, не самым выдающимся, но быть просто хорошим не постыдно. Однако он не был бунтарем, как и Салли Энн. Если бы они были таковыми, то не испытывали бы столь сильного страха при мысли пойти против воли родителей. В конце концов, они ведь не подростки. «Если он пойдет работать в эту фирму, — подозревал Фил, — то со временем он приручится и втянется. Его идея стать первым юристом в маленьком сонном городишке, который когда-нибудь может вырасти в процветающий городок, а, возможно, даже в город, отступит. Сначала медленно, потом, когда появятся первые седые пряди на висках, все быстрее и быстрее. Через 5 лет это будет скорее мечта, чем желание. Появятся дети и дом, за которым нужно ухаживать, еще больше заложников судьбы, и с каждым годом, черт возьми, да с каждым месяцем, с каждой неделей, с каждым чертовым днем будет все труднее повернуть назад. Пожизненный срок. Он пытался представить себе, как скажет Салли Энн, что выбрал Карри. Его родители помогли бы им начать новую жизнь, наверное, даже если бы Олбертоны отказали. У него были кое-какие соображения, и у Сал тоже немного. Это было бы трудно, но не невозможно, скорее всего. Он подозревал, что Тед Олбертон ошибался насчет того, что его дочь откажется выходить замуж без его благословения. Фил осмеливался думать, что в этом отношении знает Сал лучше, чем ее отец. Но что это будет за брак без родительского благословения? Стоит ли начинать семейную жизнь с враждебности вместо поддержки? Его мысли метались туда-сюда. Городок или город, невеста или тигр, когда он преодолел один из длинных холмов на шоссе 111. Его внимание привлек ярко-желтый знак с ручной росписью. 2 мили до человека, который знает все, гласила надпись. Фил ухмыльнулся, а потом громко расхохотался. «Было бы неплохо, если бы такой человек действительно существовал», — подумал он. «Мне бы точно не помешали ответы на мои вопросы». Он продолжил движение и вскоре миновал еще один знак. Этот был цвета электрик. «До человека с ответами 1 миля». Фил преодолел еще один долгий подъем и у подножия спуска увидел ярко-красное пятно на обочине. Подъехав ближе, он увидел, что это был большой пляжный зонт со свисающими зубчиками по бокам. Под ним стоял стол. За столом в тени сидел мужчина. Филу эта инсталляция напоминала летние киоски с лимонадом. Но здесь не было маленьких, полных надежд детей, которые часто забывали добавить сахар в свой кисловатый напиток, и сейчас был не летний день, а середина осени. Сильно заинтригованный, Фил остановил машину и вышел из своей развалюхи. «Здравствуйте!» «И вам!» – дружелюбно ответил человек-ответ. На вид ему было около 50. Его редеющие волосы были с проседью. Лицо было морщинистым, но глаза яркими и живыми. Очков он не носил. На нем была белая рубашка, простые серые брюки и черные туфли. Свои руки с длинными пальцами он аккуратно сложил на столе. У ног лежала сумка, похожая на докторский саквояж. Он выглядел разумным человеком, и Филу он не показался чудаком. На самом деле он напомнил Филу юристов среднего звена и среднего возраста. Солидные, респектабельные мужчины, которым не хватало той последней капли способностей, которая могла бы их продвинуть до уровня старшего партнера. Именно ощущение уютной корпоративной обыденности и делало появление этого человека под ярко-красным зонтом у черта на куличках столь любопытным. По другую сторону стола стоял складной походный стул, предположительно, стул для клиента. Перед потенциальными клиентами человека-ответа в ряд были установлены 3 маленькие таблички. «Человек, который знает все», — гласила табличка в середине. $25 за 5 минут», — гласила надпись слева. «Первые 2 ответа бесплатно», — гласила табличка справа. «Что это такое?» – спросил Фил. Человек-ответ окинул его ироничным, но дружелюбным взглядом. «Вы производите впечатление умного молодого человека», — сказал он. «Молодого человека, который учился в колледже, судя по флажку на антенне вашей машины. Гарвард не меньше. 10 000 гарвардцев сегодня требуют победы». «Верно», — произнес Фил, улыбаясь. «Ведь они знают, что над Йеллем Гарвард одержит верх». Боевая песня Гарвардского университета, написанная в 1918 году. Человек с ответами тоже улыбнулся. «Такие молодые люди, как вы, и девушки, да, девушки, настолько привыкли задавать вопросы, что даже не задумываются о том, что, собственно говоря, они спрашивают. И поскольку сегодня утром у меня почти нет дел, я окажу вам любезность и не буду отвечать на этот вопрос. У вас по-прежнему остается 2 бесплатных вопроса, если захотите их использовать». Фил подумал, что даже если у этого парня не все в порядке с мозгами, в его словах определенно имелся смысл. Он задал вопрос, ответ на который был очевиден. «За $25 этот человек будет отвечать на вопросы в течение 5 минут». «Вот что здесь происходит. И это все». «Ну, скажите, разве не дороговато брать $25 за 5 минут ответов? Неудивительно, что у вас почти нет дел». «А что значит «дороговато»?» «Нет, отвечать не надо. Отвечаю здесь я. Мои расценки зависят от местоположения и потенциальных клиентов. Бывало, я брал $100 за 5 минут. Однажды даже 1000». 1000 железных человечков, вот так. Но бывало, я брал всего 10 центов. Можно сказать, я беру за свои услуги столько, сколько позволяет торговля. Ответы не всегда бывают болезненными, молодой человек, но правильные ответы не могут стоить дешево». Фил открыл было рот, чтобы спросить, серьезно ли все это, но тут же закрыл его. «Легко представить, что человек-ответ на это ответит. Да, все серьезно, и это был ваш 2-й бесплатный вопрос». «Откуда мне знать, что ваши ответы будут достоверными и точными?» «Сейчас никак. Но со временем узнаете», — сказал ответчик. «И это...» «Был мой 2-й бесплатный вопрос», — сказал Фил. Он широко улыбался, наслаждаясь игрой. Он спросил: «Со временем это когда?» Вопрос сорвался с языка раньше, чем он успел прикрыть рот рукой, но было уже поздно. «Сегодня не так много народу, поэтому я подарю вам 3-й вопрос бесплатно», — сказал мужчина за столом. «Ответ по-разному. Это нисколько не поможет вам добраться до сути моей профессии, если вы пытаетесь отыскать ее суть. Видите, как легко задавать вопросы, которые не приближают к пониманию. Это обесценивает сам процесс задавания вопросов, не так ли? Процесс погружения в суть вещей». Человек-ответ откинулся на спинку стула, сцепил пальцы на затылке и уставился на Фила. «После стольких лет в этом бизнесе мне пора уже перестать удивляться тому, насколько бесполезны и бессмысленны могут быть вопросы умных людей. И тем не менее, я продолжаю удивляться. Этой беспечности, этой лени ума. Я часто задумываюсь, действительно ли умные люди понимают, какие ответы они ищут в жизни. Возможно, они просто плывут по течению или летят по ветру на волшебном эго-ковре, делая предположения, которые часто оказываются неверными. Это единственная причина, которой я могу объяснить, почему они задают такие бесполезные вопросы». «Бесполезные, действительно!» Человек-ответ продолжил, словно не слышал. «Вы меня спросили, как узнать, что мои ответы будут правильными, достоверными и точными, так вы выразились, что было довольно неплохо. Поэтому я подарил вам один вопрос. Если бы сейчас был предрождественский ажиотаж, вы бы уже вернулись обратно в свою машину и уехали бы». Порывы ветра трепали зубчатый край красного зонтика и взъерошили седоватые волосы человека, который знал все. Он посмотрел на пустую дорогу с выражением глубокой меланхолии. «Осенью у меня мало клиентов, а в октябре меньше всего. Наверное, осенью люди способны находить ответы на свои вопросы самостоятельно». Он еще некоторое время смотрел на черную ленту дороги, петляющую среди сверкающих, пылающих деревьев. Затем его взгляд прояснился, и он снова посмотрел на Фила. «Почему бы вам просто не спросить меня о чем-нибудь конкретном?» Фил был застигнут врасплох. «Не понимаю, о чем вы?» «Ведь на самом деле вы хотели узнать, не шарлатан ли я?» произнес человек ответ. «И если бы вы спросили, например, какова была девичья фамилия вашей матери или имя вашего учителя в 5-м классе, короче, что-то, чего я никак не могу знать, если бы не был тем, за кого себя выдаю, вы бы это определили». Он покачал головой. «Люди, не обладающие вашими интеллектуальными способностями, обычно задают именно такие вопросы. Люди с ними, скажем, с гарвардским образованием, почти никогда этого не делают. Это возвращает нас к тому, о чем я уже говорил. У умных людей двойная проблема. Они не знают ответов, которые им нужны, и не знают, какие вопросы следует задавать. Образование не прививает умственную дисциплину. По идее, должно, но часто бывает как раз наоборот». «Ладно», — сказал Фил уязвленно. «Какова девичья фамилия моей матери?» «Простите», — молвил человек ответ и постучал по табличке, на которой было написано $25 за 5 минут. «За это нужно заплатить». «Вы меня надули», — воскликнул Фил шутливо. Но ему не было весело. Он чувствовал раздражение и на себя, и на него. «Ничуть», — спокойно ответил человек-ответ. «Вы сами себя надули». Фил хотел было возразить, но не стал. Он все понял. Это было похоже на интеллектуальные наперстки. «Было крайне интересно, сэр, но $25 — это многовато для парня, который недавно окончил колледж и думает начать собственный бизнес. Так что мне лучше вернуться к своим делам. С вами было весело провести время». Когда Фил уже отходил, он подумал, нет, он был уверен, что человек под красным зонтом скажет: «Клиентов сегодня как кот наплакал и все такое, может, я возьму с вас $20 за 5 минут, эх, была не была, пусть будет даже 15, 15 вечно зеленых, а во всем остальном позабочусь я». И когда так произойдет, решил Фил, он сразу же заплатит и сядет задавать вопросы. Этот человек явно был шарлатаном и жуликом. Ну и что с того? В его бумажнике были 20, 10 и 2 пятерки. Даже с этой тратой у него хватит денег заправить старую тачку и хорошо отобедать в придорожном ресторане. Фил подумал, что произнесенные вслух вопросы лучше постоянно крутящихся в его голове, и, кто знает, может, это поможет ему в решении проблемы. «Самопровозглашенный человек, который знает все, в одном точно прав», – подумал Фил. «Чтобы получать хорошие ответы, нужно задавать хорошие вопросы». Но все, что произнес человек-ответ, было: «Езжайте аккуратно». Фил подошел к своей машине, обошел слегка помятый передний бампер и оглянулся. Он все еще ожидал, что человек с ответами предложит ему скидку, но тот, казалось, полностью забыл о Филе. Он смотрел в сторону Вермонта, напевал что-то и чистил ногти маленькой веточкой. «Он действительно намерен отпустить меня?» – подумал Фил раздраженно. «Ну и черт с ним, уеду». Он открыл водительскую дверь своего «Шеви», поколебался, а затем снова закрыл ее. Достал бумажник, вытащил 20-ку и 1 из 5. «Просто озвучить вслух свои вопросы», — подумал он снова. И мне вовсе не обязательно потом всем рассказывать, что я опустился до того, что плачу всяким гадалкам и предсказателям во время депрессии. К тому же, может, стоит заплатить $25, чтобы посмотреть, как этот самодовольный мерзавец будет выкручиваться и искать оправдание, когда Фил все-таки спросит у него девичью фамилию своей матери. «Передумали?» Человек-ответ засунул веточку для чистки ногтей в нагрудный карман рубашки и взял свою сумку. Фил улыбнулся и протянул деньги. «Следующие 5 минут вопросы здесь задаю я». Человек-ответ рассмеялся и указал пальцем на Фила. «Отлично, мой друг, вы мне нравитесь. Но прежде чем я возьму ваши деньги, нам нужно прояснить одно правило». «Начинается», — подумал Фил, — «лазейка, через которую он собирается выкручиваться». Из своей сумки человек с ответами достал нечто, похожее на старомодный будильник «Биг Бен». Когда он поставил его на стол, Фил увидел, что на самом деле это гигантских размеров секундомер с цифрами от 5 до 0. «Я не психиатр и не советчик, и уж точно не гадалка-прорицатель, хотя уверен, что именно это вы про меня думаете. Дело вот в чем. Не пытайтесь задавать мне вопросы со «стоит ли», «должен ли я» в них. Никаких «стоит ли мне делать это», никаких «стоит ли мне делать то». Я отвечаю на вопросы, но я не решаю проблемы. Фил, который собирался спросить этого человека, стоит ли ему присоединиться к фирме или открыть собственный офис в Карри, начал убирать свои деньги. Затем он подумал: «Если я не смогу сформулировать свои вопросы так, чтобы обойти его запрет на «стоит ли», каким же я буду адвокатом в суде?» «Согласен», — сказал Фил и протянул деньги. Деньги отправились прямиком в сумку человека-ответа. «Не могу называть вас, сынок. Может, назовете мне свое имя?» «Фил». «Фил как?» Фил хитро улыбнулся. «Просто Фил. Думаю, этого достаточно, учитывая, что это ненадолго, и мы больше не увидимся». «Ладно, просто Фил. Дайте мне секундочку, чтобы завести эту хреновину. Я вижу, что у вас есть собственные часы. Похоже, очень хорошие, так что если желаете сверить их с моими, не стесняйтесь». «Так я и сделаю», — сказал Фил. «Я намерен получить то, за что заплатил». «И вы это получите». Человек-ответ завел свой огромный секундомер со звуком «щелк-клацк», очень похожий на звук часов, которые Фил держал у своей кровати в студенческие годы. «Готовы?» «Да». Фил сел на стул для клиентов. «Но если вы не сможете ответить на мой первый вопрос, я немедленно потребую свои деньги обратно. Вы либо вернете их добровольно, либо я заберу их силой». «Звучит очень грозно», — произнес человек-ответ и рассмеялся. «Я спрошу снова. Вы готовы?» «Да». «Тогда начнем». Человек-ответ нажал на рычаг на задней стороне часов, и они начали тикать. «Ваше предположение, какова девичья фамилия моей матери?» Человек-ответ не колебался. «Спорон». У Фила отвисла челюсть. «Откуда вы, черт возьми, это знаете?» «Я не хочу тратить оплаченные вами минуты, Фил, но должен заметить, что вы задали еще один вопрос, ответ на который уже знаете». «А я знаю, потому что я... та-дамс! Человек, который знает все!» Фил почувствовал себя так, будто получил удар правым хуком. Он даже потряс головой, чтобы прийти в себя. Большой секундомер человека-ответа тикал очень громко. Стрелка приближалась к отметке 4. «Как зовут мою девушку?» «Салли Энн Олбертон». Ни малейших колебаний. Фил начал испытывать страх. Он убеждал себя, что не нужно бояться. На дворе прекрасный октябрьский день, и он моложе и, несомненно, сильнее человека по ту сторону стола. Это какой-то трюк, иначе быть не может, но от этого не становилось менее жутко. «Время летит, Фил», — использовал латынь человек-ответ. Фил снова потряс головой. «Хорошо, я пытаюсь решить, стоит ли мне...» Человек, который знает все, погрозил ему пальцем. «Что я говорил вам про это слово?» Фил попытался упорядочить свои мысли. «Постановочный суд», — подумал он. «Воспринимай это как инсценировку судебного заседания. Он судья. Против твоей линии допроса было возражение. Как его обойти?» «Вы отвечаете на вопросы о будущих событиях?» Человек-ответ закатил глаза. «Мы уже это выяснили, разве нет? Я сказал, что со временем вы узнаете, точны и достоверны ли мои ответы. Такой ответ предполагает знание будущего. Для меня не существует ни будущего, ни прошлого. Все происходит сейчас». «Какой-то бред сивой кобылы», — подумал Фил. Тем временем черная стрелка на большом секундомере почти достигла отметки 3. «Согласится ли Салли Энн выйти за меня замуж, когда я сделаю ей предложение?» «Да». «Мы будем жить в Карри, в городке, по дороге?» «Да». Большая черная стрелка секундомера достигла отметки 3 и продолжила движение. «Будем ли мы счастливы?» «Это обширный вопрос, и на него вы уже должны знать ответ, даже в таком юном возрасте. Будут взлеты, будут падения, будут компромиссы и будут споры. Но в целом, да, вы будете счастливы». «Каким-то образом он узнал девичью фамилию моей матери», — думал Фил, — «и имя Салли. Все остальное — просто догадки циркового гадальщика». «Но зачем? За какие-то жалкие $25?» «Время уходит», — напомнил человек-ответ. Тиканье огромного секундомера становилось громче с каждой минутой. Стрелка прошла отметку 3 и приближалась к 2. Фил не испытывал облегчения от того, что сказал ему человек-ответ, потому что это было то, что он хотел услышать, да ведь? А разве он уже не принял решение насчет Карри? Не была ли вся эта история с подвешенным состоянием из-за дилеммы просто самоистязанием? А что касается Салли, разве он не знал, что она согласится выйти за него замуж, даже если он сделает переезд в сельскую местность Нью-Гэмпшира частью сделки? Не абсолютно точно, не на 100%, но процентов на 90%. Внезапно он сменил направление вопросов. «Скажите, где родился мой отец, если сможете?» И опять человек-ответ не мешкался. «Он родился в море, на корабле под названием Мэрибель». Фил снова почувствовал себя так, будто получил по челюсти. Это была старая семейная история, которой очень дорожили и которую часто пересказывали. Дедушка и бабушка возвращались в Америку после паломничества в Лондон, где родились и провели ранние годы их родители. Бабушка настояла на поездке, хотя к моменту их возвращения была на 8-м месяце беременности. Грянул шторм. Морская болезнь бабушки была настолько сильной, что у нее начались схватки. На борту был врач, и он принял роды. Никто не ожидал, что малыш Джон выживет. Но его завернули в вату, кормили из пипетки, и он выжил. Таким образом стало возможным появление Филиппа Йегера Паркера, выпускника Гарвардской школы права. Он снова хотел спросить, как человек по ту сторону стола, руки которого по-прежнему были аккуратно сложены, мог знать такие вещи, но не стал. Ответ был один и тот же, потому что я человек, который знает все. Вопросы заполнили его разум, как паникующая толпа, пытающаяся спастись из горящего здания. Стрелка секундомера достигла отметки 2 и прошла ее. Тиканье становилось громче. Человек с ответами ждал, сложив руки. «Будет ли Карри процветать так, как я представляю?» — выпалил Фил. «Да». «Что еще? Что еще?» «Отец Салли и ее мать. Полагаю, они примут нас? Да, со временем. Сколько времени пройдет? Человек-ответ, казалось, немного посчитал, пока стрелка его часов не достигла отметки 1. Он произнес: 7 лет. Сердце Фила упало. 7 лет – это целая вечность. Он мог сказать себе, что человек-ответ взял это число с потолка, но больше не верил в это. «Ваше время истекает, просто Фил». Он и сам это видел, но не мог придумать другого вопроса, кроме как «Сколько я проживу?» и связанный с ним вопрос «Сколько проживет Салли Энн?». Но желал ли он на самом деле знать ответы на эти вопросы? Нет. Но ему не хотелось тратить оставшиеся 40 или 50 секунд впустую, поэтому он задал единственный пришедший на ум вопрос. «Мой отец говорит, что будет война, а я говорю, что ее не будет. Кто из нас прав?» «Он». «Америка будет в ней участвовать?» «Да». «Как скоро мы в нее вступим?» «Через 4 года и 2 месяца». У него оставалось около 20 секунд, может, чуть больше. «Я буду в ней участвовать?» «Да». «Меня ранят?» «Нет». Но это был неправильный вопрос. В нем оставалась лазейка. «Меня убьют?» Большой секундомер достиг 0 и издал громкий «бранг» звук. Человек-ответ выключил его. «Вы задали этот вопрос прямо перед сигналом, поэтому я отвечу. Нет, просто Фил, вас не убьют». Фил откинулся на спинку стула и выдохнул. «Не знаю, как вы это сделали, сэр, но это было очень мощно. Должно быть, это была какая-то уловка и обман. Вы как-то узнали, что я приеду сюда и получили информацию обо мне, но вы определенно заслужили свои 25 баксов». Человек-ответ лишь улыбнулся. «Но я сам точно не знал, куда поеду и по какой дороге. Как же вы узнали?» Ответа не последовало. «Конечно, нет. Его 5 минут истекли». «Знаете что? Я чувствую себя странно, как в тумане». Мир, казалось, уходит из-под его ног. Человек с ответами все еще сидел за столом, но словно отдалялся, как будто по рельсам. Серость начала заполнять поле зрения Фила. Он поднес руки к глазам, чтобы протереть их, и серое стало черным. Когда Фил пришел в себя, он сидел за рулем своего «Шевроле», припаркованного на обочине шоссе 111. Его часы показывали 13:20. «Я потерял сознание. Впервые в жизни, но разве не говорят, что все когда-то случается в первый раз?» «Да, потерял сознание. Но сначала, слава богу, остановился на обочине и заглушил двигатель». Вырубился он, скорее всего, от голода. В пятницу вечером он выпил 6 бутылок пива, и, наверное, в пиве содержались какие-то калории, но вчера и сегодня он почти ничего не ел, так что это было в определенной степени логично. Но когда теряешь сознание, а не просто спишь, видишь ли при этом сны? Потому что у него был просто потрясающий сон. Он помнил каждую деталь. Красный зубчатый зонт, большой секундомер, седоватые волосы человека-ответа. Он помнил каждый вопрос и каждый ответ. Это был совсем не сон. «Нет», — произнес он громко, — «нет, это был сон. Иначе и быть не могло. Он знал девичью фамилию моей матери и место рождения моего отца в этом сне, потому что я сам знаю эти вещи». Он вышел из машины и медленно пошел к тому месту, где сидел человек с ответами. Стол исчез, стулья тоже, но на мягкой земле виднелись следы от них. Серость начала возвращаться, и он сильно ударил себя по щекам, сначала по одной, затем по другой. Затем стал топтать землю, пока не исчезли и следы. «Этого не было!» Сказал он пустой дороге и сверкающим деревьям. Затем повторил. «Ничего этого не было!» Он снова сел за руль, завел двигатель и выехал на шоссе. Он решил не рассказывать Салли Энн о потере сознания. Это ее встревожит, и она наверняка будет настаивать на визите к врачу. Это был просто голод, вот и все. Голод и самый яркий сон в его жизни. Два гамбургера, кока-кола и кусок яблочного пирога приведут его в порядок. И он был вполне уверен, что в Оссипи, не далее чем в 5 милях отсюда, есть забегаловка. У этого странного придорожного обморока было одно хорошее последствие. Нет, на самом деле два. Он сообщит ей, что собирается открыть свою контору в маленьком городке Карри. Отдаст ли она ему свою руку и сердце? К черту родителей. 29 апреля 1938 года в старой южной церкви Бостона поженились Фил Паркер и Салли Энн Олбертон. Тед Олбертон вел свою дочь к алтарю. Этот шаг, на который он поначалу отказывался пойти, стал возможным благодаря дипломатичности его жены и нежным уговорам его дочери. Когда мистер Олбертон оказался в состоянии спокойно подумать о предстоящем замужестве Салли, то понял, что есть еще одна причина совершить эту короткую прогулку до алтаря. Бизнес. Джон Паркер был старшим партнером в фирме. Тед искренне не одобрял решение Фила отказаться от блестящего будущего ради жизни в глухом, провинциальном фермерском местечке. Но нужно было думать о фирме. В предстоящие годы между партнерами не должно быть никаких трений. Поэтому он исполнил свой долг, но сделал это с каменным, хмурым лицом. Наблюдая за церемонией, Тед Олбертон вспомнил две старые пословицы. «Молодо зелено, погулять велено» была одна из них. «Жениться на скорую руку, да на долгую муку» была другая.